Книга вторая. Глава первая. Нежданные гости. Фродо проснулся, открыл глаза и сразу понял, что лежит в кровати. Сначала он подумал, что немного заспался после длинного и очень неприятного сновидения. Ему и сейчас еще было не по себе. Так значит, он дома, и путешествие ему снилось. Или, может, он долго болел? Но потолок над ним выглядел непривычно и странно. Высокий, плоский, с темными балками, украшенными искусной узорчатой резьбой. Фродо совсем не хотелось вставать. Спокойно лежа в уютной постели, он разглядывал солнечные блики на стенах и прислушивался к шуму отдаленного водопада. «Где это я? И который теперь час?» — спросил он вслух, обращаясь к потолку. «В замке Элронда», — прозвучал ответ. «И сейчас у нас утро, 10 часов. Утро 24 октября, если ты это хочешь узнать». «Гэндальф!» — приподнявшись, воскликнул Фродо. Так оно и было. У открытого окна в удобном кресле сидел старый маг. — Да, я здесь, — отозвался он. — Но самое удивительное, что и ты тоже здесь, после всех твоих нелепых глупостей в пути. Фродо промолчал и опять улегся. Ему было слишком покойно и уютно, чтобы спорить. А главное, он прекрасно знал, что ему не удастся переспорить Гэндальфа. Он проснулся окончательно и постепенно припомнил страшные вехи недавнего путешествия. Путь напрямик по вековечному лесу, бегство из трактира горцующей пони и свой поистине безумный поступок, когда он надел на палец кольцо в лощине у подножия горы Заверть. Пока он размышлял обо всех этих происшествиях и старательно, однако безуспешно вспоминал, как же он попал сюда в раздол, Гэндальф молча попыхивал трубкой, выпуская за окно колечки дыма. — А где Сэм? — после паузы спросил Фродо. — И все остальные? — С ними ничего не случилось? — Успокойся. Все они живы и здоровы, — отвернувшись от окна, ответил Гэндальф. — А Сэм дежурил у твоей постели, покуда я не прогнал его отдохнуть. Он ушел спать 30 минут назад. — Так что же приключилось возле переправы? — осторожно спросил у Гэндальфа Фродо. — Когда мы тайком пробирались к раздолу, мир казался мне каким-то призрачным, а сейчас я почти ничего не помню. — Еще бы! Ведь ты уже начал развоплощаться, становился призраком из-за раны в плече. Эта рана тебя едва не доконала. Появись ты у переправы 2 часа позже, и тебя никто не сумел бы спасти. А все же ты оказался поразительно стойким. Честь тебе и хвала, мой дорогой хоббит. В могильнике ты держался просто молодцом. Жаль, что ты поддался врагу у Заверти. Тебе, я вижу, многое известно. Фродо с удивлением посмотрел на Гэндальфа. Про могильник я еще никому не рассказывал. Сначала боялся об этом вспоминать, а потом нам всем стало не до рассказов. И вдруг оказывается, что ты все знаешь. — Ты разговаривал во сне, — объяснил ему Гэндальф. — И я без труда обследовал твою память. Зато сейчас тебе беспокоиться не о чем. Вы вели себя прекрасно, и ты, и твои друзья. Хотя порою не очень-то мудро. Но от вас потребовалось немало мужества, чтобы совершить это далекое и опасное путешествие с кольцом, за которым охотится враг. «Мы не добрались бы сюда без бродяжника», — признался Фродо. «Но где же был ты? Без тебя я не знал, на что мне решиться». «Меня задержали», — ответил Гэндальф. И это могло нас всех погубить. А впрочем, теперь я ни в чем не уверен. Возможно, все обернулось и к лучшему. А что тебя задержало? Не торопись, узнаешь. Сегодня тебе нельзя много разговаривать и много слушать, чтобы не утомляться. Так считает Элронд, заключил маг. Да ведь говорить и слушать легче, чем думать. Думать-то утомительнее, возразил Фродо. Я уже, как видишь, пришел в себя и помню уйму непонятных событий. Что тебя задержало? Объясни мне хоть это. — Всему свое время, — ответил Гэндальф. — Когда ты поправишься, мы соберем совет, и там ты узнаешь решительно все. А сейчас я скажу тебе только одно. Меня предательски заманили в ловушку. — Тебя? — недоверчиво переспросил Фродо. — Да, меня, Гэндальфа Серого, заманили в ловушку, — подтвердил маг. В мире много могущественных сил, есть среди них добрые и злые. Перед некоторыми даже мне приходится отступать. С некоторыми я еще никогда не сталкивался, но теперь... Великой битвы не минуешь. Черные всадники переправились через Андуин. А это значит, что приближается война. Выходит, ты знал про всадников и раньше? Еще до того, как я с ними встретился? — Знал, и однажды говорил тебе о них. Ибо черные всадники — это кольценосцы. 9 прислужников черного властелина, но я не знал, что они опять появились, иначе увел бы тебя из Хоббитании. Мне стало известно про вражьих прислужников, когда я расстался с тобой. В июне. Но об этом ты тоже узнаешь чуть позже. Меня задержали далеко на юге, и от гибельных несчастий нас избавил Арагорн. — Да, — сказал Фродо, — без него мы погибли бы. И ведь когда он появился, мы его испугались, а Сэм тот ему так и не поверил, по крайней мере, до встречи с Гориславом. — Слышал я и про это, — Гэндальф улыбнулся. — Ну да теперь-то Сэм ему верит. — А вот это замечательно, — воскликнул Фродо. Потому что мне очень нравится бродяжник, даже больше. Я его по-настоящему полюбил. Хотя он, конечно же, странный человек, а временами казался нам просто зловещим. Но знаешь, он часто напоминал мне тебя. Скажи, неужели у большого народа не редкость такие люди, как бродяжник? Я-то считал, что они просто большие, грубоватые и не слишком умные. Добрые, бестолковые, вроде Лавра Наркиса. Или глупые, но опасные, вроде Бита Осинника. Ведь у нас в Хоббитании людей почти нет, и мы встречаем их только в Пригорье. — Вы и Пригорья, но очень плохо знаете, если ты считаешь Лавра бестолковым, — мимолетно усмехнувшись, заметил Гэндальф. — Язык у него работает проворнее, чем голова, но по-своему он очень толковый, не сомневайся. Ему свои выгоды ясно видны, даже сквозь 3 кирпичные стены. Есть такое пригорянское присловие. Но в Средиземье редко встречаются люди, подобные Арагорну, сыну Араторна. Витязей Нуменора почти не осталось, и, возможно, в Великой войне за кольцо погибнут последние соплеменники Арагорна. — Ты хочешь сказать, что предки бродяжника — это и есть витязи Нуменора? Не веря своим ушам, воскликнул Фродо. — Значит, их род до сих пор не угас? А ведь я считал его просто бродягой. — Бродягой? — гневно переспросил Гэндальф. — Так знай же, дунаданцы — северные потомки великого племени западных витязей. В прошлом они мне иногда помогали, а в будущем нам всем понадобится их помощь. Мы благополучно добрались до раздола, но кольцу суждено упокоиться не здесь.